Глава 82. Москва. Суббота. 12:00. Услышав про магию, Саблин захотел прекратить допрос. Он чувствовал, сейчас начнется сектантство и всякая эзотерическая чушь. В комнату заглянул Глеб Бойко с кофе. Взъерошенный и не выспавшийся после ночного рейса из Бахрейна, он был потрясен, узнав, что Крюкова больше не подозреваемая, а настоящая убийца — Карина Хабулани. Молодой стажер Синицын пришел к соседке Николаева показать фото всех, кто проходил по делу об убийстве Рульковского и профессора. Женщина опознала в Крюковой дочь Николаева. Стажер уже собирался уходить, но на фото взглянула подруга соседки, которая в этот момент была у нее в гостях. В день убийства приятельница еще стояла на улице, когда из подъезда профессора выходила его дочь. И среди фотографий подруга опознала ее как Карину Хабулани. В аэропорту, когда Бойко позвонил Саблин, они приняли решение отпустить Крюкову. Теперь девушка была в опасности, так как она много знала про орден. Вероника согласилась остаться в Бахрейне и не возвращаться какое-то время на родину. Она объяснила, что пошла к Хабулани рассказать про печать и Смирнова, но когда узнала, что ее ищет полиция, испугалась и сбежала. Потом подумала, в полицию о ней сообщил Смирнов, и решила начать следить за писателем, чтобы забрать то, что найдет писатель, в память об отце. Бойко поставил стаканчик с кофе на стол. «Спасибо», — сказала Карина. «Как происходит прием в орден?» «Этим занимается одна из семи». «Кто, простите?» «В ордене есть семь сестер. На них возложены особые функции». «Кто они?» «Их никто не видел, как и мастера бездны». Карина отпила кофе. «Вы одна из семи?» «Нет, я всего лишь наемный служащий». «То есть вы не член ордена?» Саблин удивился. «Нет, мне платят за работу в магазине, но я знаю правила. Я не вступала в организацию, я не готова проходить испытания». «А те, кто в ордене?» «Они идейные. Чтобы попасть туда, надо пройти три ступени». «Понятно. А эти сестры, они прошли ступени?» «Да». «Что это такое?» «Разные испытания». «Какого рода?» «Я точно не знаю, ритуал держится в тайне, но Николаев рассказывал, среди испытаний были экзамены по истории и археологии, философии и религиоведению». «Понятно. А где собирается орден? Где штаб-квартира, или как вы это называете?» «Нет никакой штаб-квартиры». Карина улыбнулась. «Все в интернете. На телефон с анонимного номера каждый раз с разного приходит СМС со временем, и в указанный час связь по скайпу. Видео нет. Фотографий нет, только голос, искаженный так, что ты не понимаешь, мужчина это или женщина». «Откуда тогда вы знаете, что сестры — женщины?» «Ну...» — Карина хмыкнула. «Во-первых, сестры подразумевают женский род. Во-вторых, мастер бездны всегда говорит «одна из семи».» Она пожала плечами. «Ни разу не слышала, чтобы он сказал «один из семи», понимаете?» «Понимаю. И что во время этих сеансов связи происходит?» «Не знаю, как у других, но мне дают инструкции, когда какой товар придет и что с ним делать». «И сколько всего человек в ордене?» «Я не знаю». Карина закашлялась. «С Рульковским я вместе работала и догадывалась, он в ордене. А Николаев сам мне рассказал. У нас был роман какое-то время. Сестер не видел никто». «То есть антикварная лавка — это просто магазин?» «Верно». Карина опять закашляла. «Через него идет товар, артефакты, которые приобретает или обнаруживает орден». «Кто их находит?» «Ученые, такие как Николаев. Орден вербует их, платит хорошие деньги, чтобы они разыскивали артефакты, а сестры ищут то, что указывает и скрывает артефакт». «То есть, если бы вы не украли печать, то какой-нибудь ученый ее расшифровал, и одна из семи отправилась бы на поиски сокровищ?» «Все верно». Карина вновь закашлялась, но уже сильнее. «Интересно», — задумчиво произнес Саблин. Кашель стал настолько частым, что глаза женщины заслезились. Она судорожно начала вдыхать воздух и вскочила с места, держась за горло. «Что с вами?» Саблин тоже приподнялся. Карина не переставала кашлять, и ее лицо сильно раскраснелось. «Как вам помочь?» Следователь подошел к Карине, но она металась по комнате, хватая воздух ртом, как рыба, и не прекращая кашлять. Саблин открыл дверь и крикнул. «Врача сюда! Срочно!» Лицо женщины побагровело. Она упала на колени, затем уперлась руками в пол, тяжело дыша. Кашель прекратился. «Седьмая!» — прохрипела Карина. «Что?» Саблин сел на полу рядом с женщиной. Ее кудрявые волосы свисали, закрывая лицо. «Ищите седьмую!» — повторила Карина и упала лицом вниз. В комнату вбежали два санитара. «Что случилось?» — спросил один из них. «Не знаю, ей вдруг стало плохо». Саблин отошел в сторону, давая возможность медикам помочь женщине. Они перевернули Хубулани, и следователь увидел синее безжизненное лицо, налитые кровью, широко распахнутые глаза и белую пену у рта. Санитар проверил пульс женщины и обернулся к следователю. «Сожалею, но мы уже ничем не можем помочь». «Что с ней случилось?» «Похоже на отравление», — предположил один из санитаров. Саблин посмотрел на стакан с кофе и выбежал в коридор. «Бойко!» — крикнул он. Из соседнего кабинета выглянул Глеб. «Где я взял кофе?» «Что?» «Кофе, кофе, который ты принес в Хубулане! Где его взял?» «В буфете?» Саблин помчался на лестницу и побежал вниз на второй этаж. Он ворвался в буфет с силой, распахнув дверь. «Кто делал кофе для Бойко?» Подбежал к прилавку. «Простите?» Женщина средних лет в испуге посмотрела на возбужденного следователя. «Несколько минут назад сюда приходил Бойко, брал кофе. Кто его наливал?» «Я не знаю», — растерянно сказала женщина. Она обернулась. «Ребят, кто готовил кофе несколько минут назад? Для Бойко!» — крикнула женщина. Из холодного цеха выглянул мужчина в переднике. «Вера делала». «Какая Вера? Где она?» — спросил Саблин. «Да была тут, не знаю. Вер!» — крикнул мужчина внутри цеха. Следователь, не раздумывая, обогнул прилавок и вбежал в холодный цех. «Как ее фамилия?» «Скворцова». В цехе показался повар. «Чего вы тут орете? Нет ее!» Раздраженно рявкнул он. «Где она?» Саблин подбежал к мужчине. «Ушла куда-то, не знаю». «Черт!» — выругался Саблин. «Адрес у нее есть? Где живет?» «Да новенькая она, сегодня первый день. Откуда мне знать? В отделе кадров надо спросить». Пожал плечами повар. «Черт, черт, черт!» Следователь уже понимал, Веру он не найдет. Орден его опередил. Он побежал вверх по лестнице, где витал холодный свежий аромат. Что-то в нем следователю показалось знакомым.